Бывало, только 8 бьет часов, по мостовой валит народ ученый, кто ночь провел с лампадой средь трудов, кто в грязные лужи вакхом упоенный. Но все равно задумчивы, без слов текут. Пришли, шумят, профессор длинный напрасно входит, кланяется чинно. Он книгу взял, раскрыл, прочел, шумят. Уходит втрое хуже, сущат. По сердцу Сашки жизнь была такая, и этот ад считал он лучше рая. Пропустим года два. Я не хочу в один прием свою закончить повесть. Читатель знает, что я с ним шучу, и потому моя спокойна совесть. Хоть, признаюсь, много пропущу событий важных, новых и чудесных, но час придет, когда в пределах тесных не заключен и не спеша вперед, чтоб сократить унылый эпизод, я снова обращу внимание ваше на те года, потраченные Сашей. Теперь героев разбудить пора. Пора привесть в порядок их одежды. Вы вспомните, как сладостно вчера в объятиях неги и живой надежды уснула Тирза. Резвый бег пера я не могу удерживать серьезно, и потому она проснулась поздно, растрепанные волосы назад рукой откинув и на свой наряд взглянув с улыбкой сонною, сначала она довольно долго позевала. На ней измято было все, и грудь хранила знаки пламенных лобзаний. Она спешит лицо водой всплеснуть и кудри без особенных стараний на голове гребенкую заткнуть. Потом сорочку скинула, небрежно водою обмывает стан свой нежный, опять свежа, как персик молодой. И на плеча капот накинув свой, пленительно, бесстыдно и наготою, она подходит к нашему герою. Садится в изголовье и потом на сонного студеной влагой плещет. Он поднялся, кидает взор кругом и видит, что пора. Светелка блещет, озарена роскошным зимним днем. Замерзших окон стекла серебрятся, в лучах пылинки светлые вертятся. Упругий снег на улице хрустит под тяжестью полозьев и копыт, и в городе, что мне всегда досадно, колокола трезвонят беспощадно. Прелестный день! Как пышен божий свет! Как небеса лазурны! Торопливо вскочил мой Саша, вот уж он одет, атласный галстук повязал лениво, с кудрей ночных восторгов сгладил след, лишь синеватый венчик под глазами изобличал его, но, между нами сказать тихонько, это не порок. У наших дам найти я тоже б мог, хоть между тем ручаюсь головою, что их невинней нету под луною. Из комнаты выходит наш герой, и, пробираясь длинным коридором, он видит Катерину пред собой, приветствует ее холодным взором и мимо. Вот он в комнате другой, вот стул с дрожащей ножкою и рядом кровать. На ней закрыто кверху задом храпит Параша, отвернув лицо. Он плащ надел и вышел на крыльцо, и вслед за ним несутся восклицания, чтобы не смел забыть он обещание, чтоб приготовил модный он наряд для бедной милой Тирзы и так далее. Сказать ли, этой выдумке был рад проказник мой? В театре, в пестрой зале заметят ли невинный маскарад? Зачем еврейку не утешить тайно? Зачем толпу не наказать случайно презреньем гордым всех ее причуд? И что молва? Глупцов крикливый суд, коварный шепот злой старухи или 2-3 намека в польском или в кадриле. Уж Саша дома, к тетке входит он, небрежно у нее целует руку. Чем кончился вчерашний ваш бостон? Я б не решился на такую скуку. Хотя бы мне давали миллион, как ваши зубы. А Фиделька где же? Она являться стала что-то реже. Ей надоел наш модный круг. Увы, какая жалость. Знаете ли вы, на этих днях мы ждем к себе комету, которая несет погибель свету. И по делам, ведь новый магазин открылся на Кузнецком. Не угодно ли вам посмотреть? Там есть мамзель Алин, мсье Дюпри, Дюран, француз природный, теперь купец, а бывший дворянин. Там есть мадам Арман, там есть субретка... Ваншо, плутовка, смуглая кокетка. Вся молодежь вокруг ее вертится. Мне ж все равно, ей-богу, что случится. И по одной значительной причине я только зритель в этом магазине. Причина эта вот мой кошелек. Он пуст, как голова француза. Малость истратил я, но это мне урок. Ценить дешевле ветренную шалость». И, притворясь печальным сколько мог, Шалун склонился к тетке 2-3 раза, вздохнул, чтоб удалась его проказа. Тихонько ларчик отперев, она заботливо дорылась до дна и вынула 3 беленьких бумажки, и вы легко поймете радость Сашки. Когда же он пришел в свой кабинет, то у дверей с недвижностью примерной в челме пунцовый щегольский одет стоял араб, его служитель верный. Покрыт как лаком был чугунный цвет его лица, и ряд зубов перловых, и блеск очей открытых, но суровых. Когда смеялся он или говорил, невольно страх на душу наводил, и в голосе его иным, казалось, надменностью безумной отзывалось. Союз довольно странный заключен, меж им и Сашей был давно. Их разговоры казались таинственны, как сон. Вдвоем, бывало, ночью точно воры уйдут и пропадают».